смотрел на нее. Его худое, мрачное лицо осветилось улыбкой. Он протянул руку и изо всех сил ущипнул Лизу в бок. «Ой, ой!» — крикнула она, отбиваясь и громко хохоча. «Ой, ой!» — она вскидывала руки и дрыгала ногами. Наконец сползла с дивана, дергаясь всем телом. Юбка сильно задралась, обнажив мускулистые белые ляжки. Тут Микель отпустил ее. Она снова села на диван и одернула юбку. «Какой же ты коварный!» — фальцетом сказала она, сжимая рукой бурно вздымающуюся грудь. «Какой коварный!» Микеле молчал и с угрюмым любопытством разглядывал ее. Она сложила губы бантиком и слегка прижалась ими к губам Микеле, затем откинулась назад, удовлетворенно поблескивая глазами. «Вот так ты должен был меня поцеловать!» — капризно, с глупым видом повторила она, пытаясь скрыть возбуждение. Микеле скривил рот в усмешке, поднялся и, сунув руки в карманы, стал прохаживаться по будуару, разглядывая олиповатые акварели на стенах. Он был взбудоражен и зол. «Нравится тебе?» — внезапно настиг его сзади голос Лизы. Он повернулся. «Дрянь!» — сказал он. «Неужели?» — растерянно переспросила Лиза. «Мне они всегда казались красивыми». Они снова сели на диван. У Микеле стучало в висках, щеки пылали. «Постыдная комедия!» — с отвращением подумал он. Но едва они очутились на диване, он опрокинул Лизу на подушке, точно хотел овладеть ею. Она смежила дрожащие веки с отталкивающим и нелепым выражением экстаза на лице. Впечатление было столь неприятным, что у него сразу пропало всякое желание. Он равнодушно поцеловал ее в губы и с тихим стоном уткнулся головой в ее теплый живот. «Приятная тьма. Так бы лежать до самого вечера», — подумал он. «Не видеть ее больше и не целовать». Он почувствовал, как она нежно гладит пальцами его волосы. «Что с тобой?» — наигранно проникновенным голосом спросила она. «Всякие мысли одолевают», — многозначительно ответил он и закрыл глаза. «Достаточно сделать над собой небольшое усилие, чтобы быть искренним. Между тем оба делают все, чтобы скрыть истину». Он вздохнул. Ему вдруг показалось, что он понял самое важное. «Зачем я сюда пришел? Для чего я лгу? Ведь было так просто сказать ей правду и уйти». «Ты прав», — отзвалась Лиза, не переставая гладить его по волосам, «во всем. Но теперь тебя не должны мучить грустные мысли. Ты больше не будешь нуждаться в других. Все заботы я возьму на себя. Мы будем вместе, вдвоем, на целом свете». Она говорила таким страстным голосом, что Микеле всего передернула. «Будем жить вдали от докучных мыслей. Хочешь, вдали от ничтожных делишек. Ты будешь рассказывать мне о своей жизни, о своих горестях и печалях, а я отдам тебе свою любовь, всю, без остатка. Я хранил ее для тебя одного. Я буду твоим другом, хочешь, преданным и покорным, таким покорным, что буду слушать тебя в глубочайшем молчании и дарить тебе утешение, ласки. Вот так, вот так». Ее рука, лежавшая на голове Микеле, судорожно сжалась, она наклонилась и стала неистово целовать его волосы, затылок, а ее пальцы нервно стискивали склоненные плечи Микеле. Сердце ее бешено колотилось. «Наконец-то я люблю и любима», — думала она, — «наконец-то!» Микеле не двигался. Ему еще не приходилось встречать столь полного слияния, смехотворного жеманства с искренностью, фальши с правдой. Он ощущал мучительную неловкость. Хоть бы она замолчала, подумал. Так нет же ей, надо выговориться. Ему до безумия хотелось сказать ей правду, свою правду, единственно возможную, встать и уйти. Но его удерживала жалость к ней. И потом, разве не сам он первым ввел ее в обман своими объятиями? «Дорогой мой дорогой», — повторяла Лиза, приникнув губами к его голове, — «ты даже не представляешь, как ты мне дорог». «Преувеличиваешь, милая», — хотел ответить ей Микеле, но в глазах его стыла густая тьма, Ему казалось, что он вообще никогда не видел света. Эти ее слова, ласки, этот голос были для него точно черная ночь без малейшей надежды. Он вскинул голову, приподнялся, сел, потирая ослепленные ярким светом глаза.